та мари, у та мари. Креветки у Светки, кальмару у Варвары. Сардины, утины, скаты у Агаты. Дельфины у Марины, шпроты у Шарлотты. А ты что стоишь? Зачем сюда пришла? Чем хочешь удивить? Чем хочешь обрадовать морского царя? Саврину, Аиды, Горбушу, Катюши, Мурену, Ирене, Лангусту, Августы. Борюшки, у Борюшки, Тарани, у Тани. Сиди у Едвиги, Кефали, у Пали. А ты что стоишь? Зачем сюда пришла? Чем хочешь удивить? Чем хочешь обрадовать морского царя? Судаки у Вики, нарвалы у Аллы, тюльки у Юльки, Тирани у Милани, Налимы у Риммы, Кипи у Маргариты, акулы у Урсулы. А ты что стоишь? Чем сюда пришла? Чем хочешь удивить? Чем хочешь обрадовать?